Глава 12. Громкий звон снизу прервал рассуждение профессора о теории чисел. Изумленно посмотрев на дверь, он встал, выглянул в коридор, и я услышал, как он тихо переговаривается с кем-то внизу. Священник попросил разрешения перед ужином провести небольшую поминальную службу по графу Данджели, объяснил Томас, затворив дверь. Он достал парадную одежду и принялся переодеваться. Я последовал его примеру, посетовав про себя. Ужин казался мне все более призрачным, и вдобавок мне нужно было вычистить сапоги профессора и мои собственные. «Убери пищи и принадлежности, а когда закончишь, спускайся вниз». Сказав это, он застегнул 3 оставшиеся на жилете пуговицы и скрылся в коридоре. Потом в дверях показалась его голова. «Встретимся возле кузницы». Когда он спускался, шагов почти не было слышно, а немного погодя открылась другая дверь, дальше по коридору, и раздался топот. Кто-то прошел мимо нашей комнаты и застучал башмаками по ступенькам. Я решил, что это плотник. Натянув еще одни носки и, вытащив из сумки шейный платок, я оделся, собрал бумаги и прикрыл чернильницу. Я вышел в коридор и услышал внизу голоса. В театре бывать мне не доводилось, но Томас однажды рассказывал, как он ходил в Парижский театр, и с тех пор я только и мечтал о театре. И сейчас, будто специально для меня, разыгрывали сценку. Вот из кухни, завязывая на шее тесемки фартука, вышла Мария, остановилась в коридоре под лампой и обернулась. «Мария, ты натерла хрен?» Пронзительный и требовательный голос раздался из хозяйской спальни как раз подо мной, и на сцене появилась хозяйка. «Да, все готово. А миндаль истолкла? К нашему приходу все должно быть готово, чтобы я сразу же принялась за готовку». «Я исполнила все, что хозяйка просила», — прилежно ответила Мария. «Ну ладно». Госпожа фон Хамбург недоверчиво посмотрела на девушку, а затем ткнула в нее длинным указательным пальцем. Верхние пуговицы лифа были расстегнуты, чуть обнажая белую грудь. «Лучше бы Мария одевалась, как подобает приличной девушке, а не по тоскухе». Последние слова она бросила девушке в лицо с такой ненавистью, что я едва не выдал себя. Хозяйка вышла на крыльцо, а Мария посмотрела на хлопнувшую дверь, немного постояла и, скорчив рожицу, повторила. «А не по тоскухе! Ух ты! Ладно, будем приличными и добропорядочными. Но когда кот уйдет, мыши еще попляшут. Ха!» И с этими словами Мария пошла следом за хозяйкой на улицу. Пьеса закончилась. Я спустился в трактир за шляпой, плащом и сапогами и с удивлением обнаружил, что один из столов накрыт белой скатертью с фарфоровыми тарелками и серебряными приборами на ней. Стулья вокруг стола были расставлены так, чтобы хватило места всем, кто оказался в то время на постоялом дворе. Из серебряных канделябров торчали пока еще не зажженные, но настоящие восковые свечи, а из кухни доносился аромат вареной курицы. В углу, за дровяным коробом, никого не было. Значит, нищенку выгнали в хлев, где, как я узнал, она спала по ночам. Во дворе дул ледяной северный ветер, правда, снегопад, к счастью, закончился. Я заметил, что тучи опустились еще ниже. Вдоль ведущей к каретному сараю тропинки в снег были воткнуты зажженные факелы. На холоде их пламя чуть потрескивало. Возле распахнутых ворот сарая я увидел темную фигуру госпожи фон Хамбург. Она поеживалась, отчаянно пытаясь согреться. Вдоль тропинки к кузнице и прачечной тоже стояли факелы. Туман на тропинках рассеялся и держался поодаль, словно испугавшийся огня зверь. Но он дождется и нападет. Потухнут факелы, и туманная пелена принесет с собой сырость и кромешную тьму. Когда я оказался в маленькой кузнице, там уже было тесно. Возле гроба с заколоченной крышкой стояли Томас, Альберт и плотник, а позади них топтались трактирщик, Мария и пастор с Библией в руках. Все молчали. Священник доброжелательно кивнул мне. «Петер, поможешь нести гроб?» С четырех углов к гробу были приколочены лямки. Я подошел к свободной и ухватился за нее. Томас с плотником взялись за лямки спереди. Профессор оглянулся и спросил. «Готовы?» «Отлично, тогда пошли». Священник прошел вперед и вытащил из сугроба факел. Дверь кузницы оказалась слишком узкой. Мы едва не застряли и от напряжения обливались потом. Плотник тихо выругался, за что священник наградил его неодобрительным взглядом. Наконец мы протиснулись наружу, и процессия наша обрела торжественность. Хозяин с Марией тащили сзади подставки для гроба. Я заметил, как из дверей прачечной выскользнула темная фигура, зашагавшая следом за Марией. Высоко подняв факел, медленными размеренными шагами священник Яков направлялся туда, где стояла госпожа фон Хамбург, которая, тщетно пытаясь не подавать виду, что замерзла. В порывах ветра на белом воротнике священника плясали темные тени, а полы сутаны развивались, так что фигура священника приобретала странные, причудливые формы. Не приведи Бог столкнуться с таким чудовищем ночью. Можно до смерти напугаться, — подумалось мне. Я непрестанно повторял, что тот, кто идет перед нами, — человек Божий. Хорошо, что обычно он носил светскую одежду, а сутану с воротником надел только ради этого особого случая. Возле ворот сарая наша процессия остановилась, священник развернулся. Мария с хозяином опустили на землю подставки, а мы на них поставили гроб. Священник поцеловал висевший у него на шее серебряный крест и поднес его к гробу. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит Господь лицо свое для тебя и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир! Аминь!» «Аминь!» — повторили все стоящие у гроба, а священник открыл заложенную закладкой Библию и прочел. Это отрывок из священного второго послания апостола Павла к Коринфянам, глава 5, стихи 14 и 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Яков медленно закрыл книгу и серьезно посмотрел на гроб. Мы ждали. От холода некоторых пробирала дрожь. Этот странник обрел покой вдали от дома, семьи и тех, кому был дорог, неторопливо сказал священник, тщательно проговаривая каждое слово. На чужбине, среди чужих людей, настигло его несчастье, приведшее к смерти. Срок нашей жизни в мире Божьем отмерен судьбой, но грусть наша безмерна, и чувство несправедливости гложет нас, когда в Царствие Небесное уходит тот, чей жизненный путь, как кажется нам, прервался слишком рано. Быстро взглянув на нас, священник удостоверился, что мы слушаем, и продолжал. Но, возможно, Господь по-иному задумал нашу жизнь, и смерть лишь проявление воли Его. Порой злоумышленники нарушают Божий замысел, но тогда восстает Он, чтобы исправить зло. И наш земной срок отмерен по усмотрению Божьему Его воле. Возможно, отпущенное нам время скоро закончится, и агнцы будут отделены от козлищ и праведники от безбожников. Возможно, день этот уже близок, и это смерть и стужа — знаменье, что вскоре мы предстанем пред высшим судьей. Томас поднял вдруг голову и удивленно посмотрел на священника. И я заметил, что профессор вышел во двор без плаща. Проповедь продолжалась, а я разглядывал окружавших гроб. Позади Томаса стояла госпожа Хамбург. Она наклонила голову так, что лицо оказалось в тени, и выражение его я увидеть не смог. Прямо напротив меня стоял Альберт, печально глядя на гроб. К моему изумлению, щеки у него блестели от слез. Казалось, вместо того, чтобы слушать священника, он сам читал какую-то беззвучную проповедь. Или, может, Альберт вел неслышную беседу с усопшим? Опять открыв Библию, Якоб зачитал. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Он закрыл книгу и принялся рассказывать, что нужно совершить, чтобы попасть в книгу жизни, когда мы предстанем перед огромным светлым троном судьи. Стоявший возле гроба хозяин, похоже, совсем закоченел. Он трясся, словно осиновый лист, а чтобы зубы не стучали, сжимал челюсти, отчего лицо его совсем перекосило. Я посмотрел на Марию. Наши взгляды встретились, и девушка, слегка улыбаясь из-под широкополой шляпы, а потом вновь перевела глаза на священника, прислушалась к его словам. Позади нее маячила какая-то тень. Я чуть посторонился, стараясь получше ее разглядеть, и увидел низенькую, едва достающую мне до плеча, женскую фигурку, закутанную в просторный плащ Томаса Буберга. Склонив голову к гробу, она слушала речь священника. Волосы были заплетены в толстую черную косу, перекинутую на плечо. Она подняла голову и спокойно посмотрела мне прямо в глаза. Лицо ее, освещенное трепещущим пламенем факелов, казалось равнодушным и чужим. Нет, это было не просто лицо незнакомого мне человека. Его черты носили отпечаток чего-то иного, что одновременно пугало и восхищало. Возможно, родом незнакомка из далекой Африки или Америки. Она индианка или негритянка. Мне доводилось слышать и о неграх. Вот только что она здесь делает? И как попала сюда? Она не сводила с меня невозмутимого взгляда, отчего я совсем смутился и повернулся к священнику, который как раз закончил проповедь. Молитвенным жестом он скрестил руки, держа в них Библию, прикрыл глаза и склонил голову. Все остальные последовали его примеру. «Господи Всевышний, Отче наш, яви свою милость земным грешникам и прими душу этого незнакомца. Молим Тебя, Господи, дай нам терпение исполнить волю Твою, возлюбить врагов и недругов и вознести молитвы за них, подобно возлюбленному Сыну Твоему Иисусу Христу, единому с Тобой в Духе Святом, единому Богу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Не отрывая глаз, он громким звенящим голосом запел, и я услышал, как к нему присоединился Томас, а потом, напрягая голоса и память, запели все остальные. «Воскресение и жизнь познал Господь Иисус Христос. Кто верит в Него, тому дарована жизнь, и Божьи слова таковы. Кто живет верой, обретет жизнь вечную, завершив земной путь». Священник медленно поднял голову и мрачно оглядел каждого из нас. Затем он кивнул и тихо сказал: «Спасибо». Собравшиеся облегченно вздохнули. Некоторые принялись топать ногами и похлопывать в ладоши, пытаясь согреться. Фон Хамбург показал, куда в сарае нужно поставить гроб, и сказал, что позже он либо передаст тело графа окружному судье, либо же похоронит его на местном кладбище. Мы направились к трактиру в тепло. Я увидел, как Томас предложил незнакомой женщине опереться на его руку, и меня вдруг осенило. «Это же нищенка!» Просто она вымылась и облачилась в чистую одежду. Но почему она вдруг оказалась среди нас, да еще надев профессорский плащ? Альберт затворил ворота сарая и пошел следом за ним, а я присоединился к нему и бодро проговорил: «Сейчас самое время перекусить, верно?» Альберт буркнул что-то, внезапно развернулся и скрылся в полумраке где-то рядом с конюшней.